Глава 10. Потери сторон. Эскадра Синявина не потеряла ни единого корабля. Серьезные повреждения получил Рафаил, заметно обиты были также флагманский твердый, скорый и мощный. Попадания были в Уриил и Салафаил, но, видимо, поломки оказались скоро исправлены. По особой ведомости поврежденных артиллерийских орудий, русская эскадра и в пушках понесла минимальный ущерб. На твердом два орудия повреждены, но одно из них годно к дальнейшему использованию. На Рафаиле повреждено 4 орудия, но невозвратно вышли из строя только 2 из них. На Ярославле безнадежно вышло из строя 1 орудие, а 2 повреждены, но их можно привести в исправность. Уриил лишился 1 орудия. На Святой Елене 1 пушка повреждена, но к бою пригодна. Таким образом, и в огневой мощи Синявинское соединение убавило совсем незначительно. Что же касается урона в личном составе, то он, по сведениям Краткова, составил убитыми и умершими от ран 77 нижних чинов, капитан первого ранга Дмитрий Лукин, лейтенант Михаил Куборский, гардемарин Владимир Бахметьев, штурманский ученик второго класса Андрей Вакер, итого 81. Ранеными 182 матроса, 5 офицеров, итого 187. Общие потери убитыми и ранеными — 268 человек. Наибольшие потери — на Рафаиле. Однако данные Краткова не вполне точны. Как показывают архивные данные, объем невозвратных потерь придется несколько увеличить до 86-88 убитых, включая умершего от ран подпрапорщика Нила Мистрова из 3-го морского полка, а число общих потерь — до 273-275 человек. Для столь значительного успеха ущерб русского флота минимальный. Неизвестно, где погребены русские моряки, павшие в Лемноско-Афонском сражении. Можно, конечно, предположить, что с каких-то кораблей Синявинской эскадры были посланы шлюпки к северному или северо-западному побережью острова Лемнос, с тем, чтобы там похоронить убитых. Однако более вероятно иное. Матросов и офицеров, заплативших жизнями за победу, предали морской могиле. В отношении некоторых кораблей можно утверждать это с полным основанием. Например, шканичный журнал линейного корабля «Рафаил», экипаж которого, как уже говорилось выше, понес самые значительные потери, сообщает: «С неприятельского флота военных судов чинимыми выстрелами убил у нас до смерти сверхкомандующего всего 21 человека, которых спустили мы в море, но долг христианский в смысле отпевания учинили». Панафедин оставил также драматическое свидетельство о морском погребении Лукина. «Со всеми почестями, должными начальнику корабля, опустили его в воду. Под голову его положили пуховую подушку. Тягости в ногах было мало, и тело его стало вертикально, так что место его головы осталось на поверхности воды. Вся команда в голос кричала, что батюшка Дмитрий Александрович и мертвый не хочет нас оставить. Мы все плакали». Сведения о потерях турок у разных исследователей сильно расходятся. Кротков считал, что после пленения адмиральского корабля турецкий флот в 3 последующие дня потерял еще 2 линейных корабля, 4 фрегата и 1 шлюп, корвет. Такие же выводы озвучили, порой с небольшими разночтениями, у кого-то шлюп превращается во фрегат, многие исследователи и авторы популярных книжек. Эти сведения взяты ими у Броневского. Тот, не будучи участником сражения, весьма расплывчато передал известия, полученные русским штабом. На рассвете 22 июня в неприятельском флоте усмотрен был великий двойной дым, который, как после получено достоверное известие, произошел от сожжения еще одного корабля и фрегата. Позднее он со здравой осторожностью разделил потери турок на те, коими русские моряки были прямыми свидетелями, и те, кои можно подтвердить лишь свидетельствами из третьих рук. Перечислив один захваченный линейный корабль врага, а также еще один линейный корабль, фрегат и корвет, сожженные турками из-за повреждений на виду у отряда Грейга, Броневский далее пишет: Всему урону турецкого флота, по достоверному уведомлению, присовокупить надлежит один корабль и фрегат, сожженные у острова Тассос, и еще два фрегата, потонувшие у острова Самотраки. Что за достоверное уведомление? А бог весть. Кто именно видел тонущие или же сгорающие турецкие корабли, кто их классифицировал как линейный корабль и фрегаты, непонятно. В отношении всех боевых единиц османской эскадры, списанных в потери нашей стороной, то же самое деление и в турецких источниках. Что видела вся Синявинская эскадра, а потом флотилия Грега, то четко подтверждается у турок. Что внесено в список ущерба, нанесенного противнику по достоверным уведомлениям, то вызывает вопросы и сомнения. Доходит до прямых противоречий. Тот же Броневский, например, сообщает, к полудню 26 июня 1807 года турецкая эскадра из 7 кораблей, 3 фрегатов и 2 бригов при свежем северном ветре снялась с якоря и вошла в Дарданеллы. Откуда же возьмется 3 фрегата после Афонского сражения, после всех перечисленных потерь, если, по словам Броневского, изначально их было у турок 5, а затем погибло то ли 4, то ли все 5? Вот они, достоверные-то уведомления. А правда состоит в том, что историк Афонской битвы не располагает сколь-нибудь твердыми данными по вопросу, каких рангов османские корабли горели и сгорели ли они до конца после того, как Грег со своим отрядом остановил преследование турок у Святой горы. Тем не менее, данные Броневского долгое время воспринимались, а многими и до сих пор воспринимаются, некритически. Из этого же источника идут и более поздние повторы вплоть до наших дней. Так, например, современный историк флота Скрицкий писал: «Флот султана лишился 3 линейных кораблей, 5 фрегатов». Еще более запутанной делает ситуацию то, что Свиньин, пользуясь, как видно, теми же слухами, россказнями местных греков-островитян, готовых угодить русскому командованию, также пишет: «На другой день, после сожжения 3 кораблей у Святой горы, турки взорвали еще один линейный корабль и фрегат, кои были так разбиты нами, что не могли быть починены и следовать за флотом, стремившимся укрыться в Дарданеллах». Почему подобные слухи получили столь широкое распространение на русской эскадре? Помимо естественного желания узнать о как можно более тяжелых потерях неприятеля, с которым только что пришлось сойтись в жаркой битве, причина может быть и другая. Местные жители постарались убедить в том русское командование. Сам Синявин поверил им. В его рапорте, составленном сразу после разгрома турок 19-20 июня, о новых потерях турок, якобы сжегших еще 2 тяжелые боевые единицы, нет ни слова. Но в более поздних бумагах эти новые потери появляются. По данным современного исследователя Эдуарда Сазаева, заглянувшего в списки турецкого флота, относящиеся к периоду после Лемноско-Афонского сражения, из числа османских линейных кораблей один был захвачен, Седуль-Бахир, еще один во время преследования выбросился на мель и уничтожен самими турками, Бешарет-Нюма. А вот третий линейный корабль, тот, который якобы был сожжен позднее самими турками из-за повреждений, судя по турецким документам, уничтожен все-таки не был. Видимо, сильно поврежденный линейный корабль «Тавус и Бахри» или «Анкай и Бахри» горел, возможно, оказался на мели, но позднее был восстановлен, так как в более поздних списках Османского флота линейные корабли с этими названиями присутствуют. Впрочем, об «Анкай и Бахри» говорится, что это старый корабль, прошедший перестройку, а он меж тем построен в 1800 году. То есть недостаточно стар для капитального ремонта. Возможно, его перестраивали после повреждений, полученных 19 июня 1807 года. Итого, 2 линейных кораблей турки лишились. Один, скорее всего, «Анкай и Бахри», сильно поврежден. Косвенно этот подсчет подтверждается данными того же Броневского, взятыми не из фрагмента, где он сообщает о потерях турок, а из абзаца, где он описывает турецкую эскадру, какой увидели ее русские моряки 26 июня при возвращении турок в Дарданеллы. Выше это место уже цитировалось, вкратце приведем суть. Вернулись 7 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 брига. При начале сражения османы располагали 10 линейными кораблями. Безвозвратная потеря 2 из них и тяжелые повреждения 3-го объяснены выше. Известно, что тяжелые повреждения получил еще один турецкий корабль, а именно адмиральский «Месудия». С борта «Рафаила», сражавшегося с «Месудия» на минимальной дистанции, русские моряки увидели, что главная боевая единица султанского флота изуродована огнем Синявинской эскадры, пробит корпус с правого борта, поврежден форштевень. Что касается потерь во фрегатах. Фрегаты «Бедр» и «Зафер», «Мискен» и «Гази» и «Искандерье» уцелели и в бою, и в ходе преследования. Их дальнейшая судьба известна, в потери их записать нельзя. 40-орудийный фрегат «Несим» и «Зафер» выбросился на мель и был сожжен, чтобы не отдавать его преследующим кораблям русских. Это видел Грейк. Судьба еще одного фрегата, «Фак» и «Зафер», неясна. Его нет в более поздних списках флота. Возможно, он был уничтожен после битвы самими турками из-за серьезных повреждений. Можно также не сомневаться, что подобным образом погиб и 32-орудийный корвет «Приватир» «Метелен» или «Метелин». Его гибель тоже видел Грейк. У него в отчете, а также и в отчете капитана Рожнова, корвет поименован «Лимна». Предположительно, погибли также еще 2 корвета — 28-пушечный «Рахбери» и «Алим» и 42-пушечный «Денювет». В более поздних списках турецкого флота они не присутствуют, хотя могли быть потеряны и по другим причинам. Их, кстати, источники, работавшие на командование Синявинской эскадры, видимо, те же местные греки, подавшие достоверные уведомления, и могли принять за фрегаты. По размерам и вооружению оба корвета, без сомнений, вытягивают на фрегаты. Любопытно, что в источниках 3 боевых корабля турок «Метелен», в русских источниках его иногда называют «Метелин», «Денювет» и «Рехбер» и «Алим», именуют то корветами, то шлюпами. Причиной служит расплывчатость понятия «шлюп» в военно-морской терминологии того времени. Один из источников парусного флота цветисто выразился: «Военные шлюпы — родные братья корветов». Точнее же, шлюп мог быть и корветом, и бригом, и бомбардирским кораблем, и легким фрегатом. Иными словами, шлюп — боевой корабль, имеющий в основном прямое парусное вооружение и оснащенный артиллерией меньшего количества и меньших калибров, нежели крупный фрегат. Шлюп предназначался для дальних морских экспедиций, оперирования на удаленных коммуникациях противника, проводки конвоев, разведки, бомбардировки укреплений пунктов неприятеля, находящихся на периферии. Он ни в коем случае не предназначался для линейного эскадренного боя. Те турецкие шлюпы, которые попали как кур в ощип в Афонскую битву 1807 года, можно классифицировать в качестве крупных корветов. Броневский, со слов очевидцев, ошибочно классифицировал шлюп-корвет «Метелен» как фрегат. Синявин также называл его фрегатом, и даже в этом случае нет большой ошибки. Этот корабль обладал мощной артиллерией, сравнимой со средней бортовой артиллерией фрегата. Итак, доказанное со всей твердостью, можно считать потерю турками 2 линейных кораблей, 1 фрегата и 1 корвета. С меньшей долей уверенности можно говорить о том, что к числу потерь относится еще один фрегат и 2 корвета, а еще 2 из османских линейных кораблей — «Месудие» и, скорее всего, «Анка» и «Бахри» — получили тяжелые повреждения. Но даже если удовлетвориться более скромным списком потерь, а именно тех, о которых можно говорить с твердой уверенностью, все равно итог боя разгромный. Русская эскадра, располагая меньшими силами, нанесла османскому флоту тяжелый урон, а сама не понесла корабельных потерь совершенно. Если выстроить рейтинг боевых побед русского флота за все времена его существования, то по результативности успех Синявина в 1807 году стоит на 3-м месте после Чесмы 1770 и Выборгского сражения 1790 года. Столь же значительных успехов российскому императорскому флоту более не суждено было добиться за всю историю его существования. Что касается потерь в личном составе, то одними только пленными турки лишились 774 человек, притом в плену оказался второй по старшинству флагман адмиральского чина Бекир-бей. Данных по количеству убитых и раненых недостаточно. Известно лишь, что на сдавшемся корабле было 230 убитых, а среди пленников оказалось 160 раненых. Можно лишь предполагать, что в силу разгрома турецкой эскадры потери ее в людях оказались больше, чем у русских. По разным оценкам, количество убитых и раненых, исключая раненых, оказавшихся в плену, составило у османов от 500 до 2000 человек. Сейди Али был ранен в обе руки и одну из них, по русским известиям, потерял.